Анатолий Патман. Человек в ожидании грозы. Заглавие. Пролог. Господа, не кажется ли вам, что мы, как говорят, к примеру, русские, опростоволосились? Вот не ты ли, Дэвид, кстати, совсем недавно и здесь же, говорил, что даже у лягушатников танки посильнее будут, чем у советов. И ты же утверждал, что они однозначно опередили по ним и гуннов. Мол, а советы даже побоятся посмотреть в сторону финнов. Да еще мы все уверенно думали, что за финнов однозначно могут подписаться и кузены, и даже лягушатники. А, на самом деле, что получилось? Финны так нежданно разгромлены, и про них уже никто и не вспоминает. Есть дела поважнее, и никто ведь за этих горячих северных парней из Суами не подписался. У советов, не знаю, как там с боевой техникой у лягушатников и гуннов, но танки точно будут сильнее, чем у наших кузенов. А у нас, представляете, пока ничего подобного и не намечается. И, главное, танков у советов много. Говорят, что у них уже имеются и бронемашины вообще чудовищной мощи, в честь одного их маршала, как там, Клима Ворошилова, с мощными пушками и броней. Пусть пока и хромает качество производства, но ведь у советов хватит ума их довести. Много времени для этого не надо. Самолеты у них, по всей видимости, пока не очень хорошие, но и то есть интересные и опасные типы. Этот их, как там, комбриг Голованов, со своими бомбардировщиками, немало крови попортил кузенам. Аж, воют от досады. Худощавый господин в белой рубашке и строгом темном костюме, примостившийся к краюшке шикарного фигурного кресла, похоже, нервничал, если раз за разом теребил кончик своего длинного синего галстука. Складывалось впечатление, что он даже готов был преподнести его ко рту и от чего-то откусить кусочек. Элегантный фужер с янтарным вином так и остался стоять нетронутым на массивном круглом узорчатом столе викторианского стиля. А вот другие почти опустошили свои фужеры. Кто-то даже решился на второй круг. Наверное, важный мистер действительно был взволнован, его лицо яснее всего говорило об этом. Тем не менее, он сумел почти без остановок толкнуть такую длинную речь. Вечеринка или даже деловая встреча дюжины весьма важных мужчин довольно приличного возраста была в самом разгаре. Хотя, скорее второе. Ведь практически все присутствующие выпили вина из своих фужеров. Вероятно, весьма дорогого, можно сказать, как раз для таких и людей. А вот закусили они всевозможными яствами, которыми был почти полностью заставлен стол, так лишь слегка. Наверное, не было аппетита. Роскошная комната загородного дома была ярко освещена, чем не праздничная и душевная встреча давних приятелей и соратников, правда, без женского общества. Хотя, нужны ли они на таких мероприятиях, но в воздухе явственно витало какое-то необъяснимое напряжение. За окнами уже угадывалась ночь, хотя, что там видать особого за плотными и явно дорогими, имевшими весьма шикарный вид, шторами. Так, в небольшие щели можно было наблюдать лишь несколько чудес ботаники тропического вида, и то стоявших немного в отдалении. Там, снаружи, судя по обилию зелени, явно стояло лето, может, просто в самом начале. А в комнате было свежо и вполне уютно. В общем, как раз все условия для приятного времяпровождения или даже тайной вечери. По краям стояли несколько роскошных шкафов из благородных сортов дерева, сплошь заставленные не менее роскошными фолиантами. По углам виднелись небольшие тумбы, рядом торчали по парочке кресел, пока пустых. Кое-где на стенах имелись неброские украшения, но тоже, наверное, в викторианском стиле. Чувствовался вкус хозяина к старомодным вещам, хотя эти господа наверняка могли позволить себе многое. Просто необходимости особой для них не было, да и встречаться могли они в самых разных местах, даже и заранее не договариваясь. Чего там беспокоиться, если и так не желаешь привлекать к себе особого внимания. Тем не менее, эти господа, как правило, принимали порой судьбоносные решения, может и для всего мира. Вот и сейчас речь шла, видимо, об очень важных вещах, но пока меж ними явно никакого согласия не наблюдалось. Похоже, пока просто шел предварительный обмен мнениями. Соответственно, другой господин, примерно такого же телосложения, но с каким-то аристократическим лоском, как в одежде, так и по поведению, тут же постарался возразить первому. Ну, Пол, конечно, мистер-летчик-миллионер действительно заставил поволноваться кузенов, но, ведь, как точно установлено их разведкой, а они, пронеры, все на свете знают, этих тяжелых бомбардировщиков в соединении у вышеназванного советского командира немного, всего-то несколько десятков, и у советов просто нет возможности резкого наращивания их производства. У них не хватает многих вещей, да еще и мы немного попортили им игру, объявив это моральное эмбарго. Поэтому, как бы ни пыжился от важности дядюшка Джо, лично нам ничего не угрожает. Первый господин все не мог успокоиться. Наверное, он хотел сначала выговориться, или, может, для достижения своих целей ему выгоднее было придерживаться именно такого поведения. Да, Дэвид, конечно, пока это так, а что будет потом? Кстати, не вы ли там именно, вместе с Джоном утверждали, что и механизированные корпуса русских годятся, разве что, только для, как говорят сами русские, показухи. А что получилось на самом деле? Ведь всего эти несколько корпусов сходу проломили насквозь сильную финскую оборону и в кратчайшие сроки прошли половину Финляндии. И, представьте себе, в каких тяжелейших условиях. Даже гунны, говорят, и то весьма забеспокоились этим обстоятельством. Ведь не секрет, что именно они применили свой так называемый блицкриг в Польше и добились успеха. Хотя и русские тогда не ударили лицом в грязь. И теперь все наши планы летят на смарку. Ведь как нами тогда предполагалось, аккуратно вскормить тевтонского льва и тихо направить его на восток, заодно и слегка подкормить русского медведя и подготовить условия, чтобы они до последнего вцепились друг с другом. Ну, может быть, чтобы гунны так слегка пощипали кузенов, чтобы те были позговорчивее и открыли нам доступ в свои владения. А теперь что получается? Ведь после таких успешных боевых действий русских Гитлера ни за что не заставишь напасть на Советский Союз. После Польши и Финляндии он точно будет бояться дядюшки Джо. Даже если и решится на что-то, то и силёнок у него может и не хватить. Значит, придется нам его в ближайшее же время дополнительно подкормить, и усиленно. А ведь это лишние, не предусмотренные нами, расходы. И оплаты можно не дождаться. Ну, насчет оплаты можешь не беспокоиться, Пол. Рано или поздно вырвем свое. Если что, кузенов заставим поделиться большим. У них всего в достатке. Одних колоний вон сколько. Пусть только откроют нам туда доступ. Наверстаем. И дядюшка Джо заплатит. Ему пока совсем не резон с нами ссориться. Если что, придется энергичнее действовать нашим союзникам, уцелевшим там, в советах, после всяких репрессий. Только и всего. А их там, в России, даже после всех пертурбаций, у нас еще много. Появятся новые. Вон, даже Хрущев, кстати, бывший одним из ближайших сподвижников дядюшки Джо, ныне же отчего-то сосланный в Сибирь, в какую-то там Якутию, далекую и холодную, и то, как сообщает агентура, уже тайно начал искать контакты с нами. Точно, Пол, зря ты так беспокоишься. Конечно, мы тут, кажется, все-таки немного недооценили русских с их военными реформами. Но пока, по всем имеющимся у нас данным, этих боеспособных корпусов развернуто всего несколько. И они, опять же, в основном вооружены старой техникой. У русских по-прежнему страшная нехватка всего, и боевой техники, и оружия, само собой, и многих других вещей, и особенно транспорта. Мы ведь все прекрасно понимаем, что без соответствующего снабжения войска просто не способны воевать. Чего хватило русским для войны с финнами с их куцей армией, то того явно недостаточно для полномасштабной войны с мощными европейскими державами, может, даже с любым из них. Что Франция, что Германия ныне имеют весьма сильные армии, и боевой техники у них достаточно, и довольно неплохой. А вот русские, это все еще дикари, и со своей безалаберностью и разгильдяйством им еще довольно далеко, к примеру, до тех же высокоорганизованных гуннов. Худощавый джентльмен не очень высокого роста, явно с военной выправкой, все же поспешил поддержать первого, хотя, ему явно надо было выгородить, прежде всего, самого себя. Ну, тут, Джон, позволь не согласиться, а как же Норвегия? Поспешил включиться в разговор толстый господин, ведь русские весьма быстро заняли север этой страны и даже высадились на каких-то там островах в Ледовитом океане, и все это они проделали весьма шустро. Их северный флот оказался на высоте. В северной Финляндии русские накопили весьма значительные силы авиации, и никто никак не спешит вышибить красных оттуда, ни кузены с лягушатниками, ни гунны. Как они вцепились друг с другом в жестокой схватке, так и молотят друг друга под Нарвиком. Ну и пусть пока воюют, Алан, нам же только лучше. Зато, какой бизнес, все, что мы предлагаем, даже некоторое старье, и то востребовано как кузенами, так и лягушатниками, берут только так. Потом, а сколько же самых разных товаров каждый из нас поставил, естественно, через Каудилья и некоторые другие страны, что гуннам, что макаронникам. А ведь там нефть, бензин, сколько всякого сырья, даже стратегического, а вооружение, снаряжение и многое другое. Ведь, действительно, и они все берут. Жаль, что только дядюшка Джо привередничает. Наши танки ему не нужны, наши боевые самолеты чуть ранних годов выпуска, тоже. Но автомашины, тракторы и разное промышленное оборудование он берет без разговоров. И даже платит золотом. Алюминий забирает с большим запасом, бензин тоже, особенно авиационный. Оружие и авиационные двигатели, да разные сложные приборы и прочее морское вооружение, мы русским, конечно, напрямую не продаем. Так они подсуетились все получать через третьи страны. Берут охотно зенитки, даже зенитные пулеметы, рации тоже, заодно и оборудование для их производства, к примеру, тех же браунингов. Кажется, и кое-какие наши новинки как бы нежданно попали к русским. Кто же из нас толкнул им некоторые секретные вещи? На такой щепетильный вопрос джентльмена с немного прямоугольным лицом и крупным, чуть крупнее у других, лбом, никто не ответил. Ненадолго воцарилось молчание. Потом в разговор вновь включился господин с военной выправкой, и явно довольный его ходом. Конечно, Дэвид, продажа этих вещей, что радиолокационных станций, что других секретных приборов, кажется, в том числе, и авиационных, и даже морских, особенно для подводных лодок, и прочего военного оборудования, это прямое нарушение эмбарго. Но, без сомнения, что мы все тут ни при чем, это, вполне вероятно, уже разведка русских постаралась, по крайней мере, некоторые данные указывают именно на это. Слишком уж много всяких левых фирм было открыто в последнее время шпионами русских, и трудно отследить за всеми ними. Конечно, Фрэнки, в том числе по нашей подсказке, уже принял некоторые, и более строгие, меры для недопущения в дальнейшем таких вопиющих случаев. В первую очередь, со стороны всех надзирающих государственных органов и прочих организаций организована постоянная проверка за разработкой и производством именно таких важных новинок. Поэтому в дальнейшем можно надеяться на недопущение утечек к русским. Но и особо беспокоиться не стоит. Без сомнения, русским, с их, все еще отсталой, промышленностью, потребуется довольно много времени и, главное, средств, для освоения этих приборов и оборудования. А их у них просто нет. Скорее всего, советы что-то и сумеют изучить, но вот освоить это и запустить в массовое производство им не удастся. Уровень не тот. Тем временем мы и так уйдем вперед, и придется дядюшке Джо, но уже в более сложных условиях военного времени, все покупать у нас, как говорят у русских, и втридорога. Мы даже спокойно сможем предоставить советам во временное пользование, совсем как кузенам, самые разные товары, от военного до чисто гражданского назначения. Кстати, они, вот что удивительно, в последнее время сами же стали настойчиво просить у нас об этом, а что, можно и согласиться. Пусть только воюют с гуннами, и до последнего. Но пока, думается, что для такой помощи время еще не настало. Вот вцепятся русские с гуннами и испытают на себе мощь тевтонов, тогда, да, можно подключиться. Уж дядюшка Джо точно будет более сговорчив. Ему просто не останется ничего другого. Скорее, так и будет, Джон. Полностью согласен. Поэтому, господа, нам пока действительно нечего особо беспокоиться. Конечно, как все вы прекрасно понимаете, к этому времени для нас возникли некоторые сложности. Не все получилось у нас, как ранее задумывалось. Но все эти сложности, надеюсь, временные и незначительные. В общем, Финляндию мы пока, похоже, по крайней мере, на ближайшее время, потеряли. Правда, потеря не такая уж и великая. Русские сумели зацепиться даже за Норвегию. Гунны пока остерегаются вцепиться с ними и продолжают копить силы. Правда, и русские зашевелились и тоже делают это. Вон, они, прилагают значительные усилия для увеличения торговли со Швецией. И что-то у них получается. Конечно, шведы никак нам не конкуренты, но они все же в некоторой степени ломают нам игру. Жаль, но в нынешних, быстро меняющихся условиях воздействовать на них не совсем возможно и удобно. Ладно, пусть пока торгуют. Зато мы сможем отыграться в Восточной Европе. Не увеличить ли нам, господа, помощь, в том числе и военную, Румынии и Турции, раз русские не хотят брать наши танки и самолеты, отдадим им, явно же не откажутся. Это сразу же, хоть в какой-то степени, заставит поволноваться неуступчивого дядюшку Джо. Ведь, возможно, Следующий удар русские могут нанести именно по Румынии, все же значительную часть нефти Германия получает оттуда. А Турция – это извечный противник России. Значительно усилившись, эти страны даже могут выступить на стороне Германии, что однозначно поставит Советы в более сложное положение. А нам только это и надо. Надо постараться, чтобы все наши противники сильно потрепали друг друга. А мы смогли бы неплохо выиграть на поставках всем воюющим сторонам, а потом, после схватки, и диктовать свою волю даже победителям. Да, Дэвид, но как все-таки столкнуть лбами именно русских и гуннов? Ведь пока обе стороны только и торгуют успешно друг с другом и даже резко нарастили, особенно в последнее время, объемы торговли разными товарами. Что Адольф, что дядюшка Джо довольно сдержаны насчет критических выступлений в отношении друг друга. На вид, отношения Германии и СССР самые дружественные и добрососедские, что, вот, немало нервируют меня. Правда, что-то Советы поставляют в Германию не такие уж и стратегически важные товары. Доля нефти и хлеба не так и высока, как нами ожидалось. А ведь красные успешно получают из Германии исключительно станки и самое разнообразное оборудование. Нежданно прикупили, вон, даже кое-какое вооружение. Опять зенитки, даже мелкокалиберные автоматические, боеприпасы к ним. Много покупают оптику, всякое радиотехническое оборудование, запчасти к ним. Немалая доля в торговле отведена автотранспорту, особенно большегрузному, еще и тягачам. Это и понятно, у них автомобилей мало. А вот покупать крейсер Люксов и некоторые виды морского вооружения русские, как изначально намеревались, от чего-то не стали. Даже отговорились тем, что из-за частичной переориентации производства довести до ума такой большой корабль им не по силам. Сами же в открытую сознались. Наверное, действительно, такое им не по силам. Сами они, если что и начнут, то будут строить долго. Можно спокойно предположить, что русские на самом деле не представляют для нас особой угрозы, раз резко и сильно свернули свои морские программы и даже не способны достроить простой крейсер. А вот гунны для нас стали слишком опасными совсем с другой стороны, откуда мы никак не ожидали угрозы. Отчего-то они недавно решились даже на значительное расширение программ по строительству авианосцев и авиации для них. Вроде подумывают и о закладке очередного линкора, что уже совсем не нужно нам. Как бы заставить их свернуть с этого пути? Пусть строит побольше танков и прочую бронетехники. Так-то так, Джеймс, но теперь Гитлер, похоже, почувствовал уверенность в своих силах. Он совсем не хочет считаться с нашими интересами. Так, глядишь, с самого начала на нас самих и полезет. Да, господа, это, конечно, никак не желательно для нас. Нам надо постараться, чтобы в конечном итоге Гитлер все-таки повернул на восток. Ведь написал же он в своей книжке, что жизненное пространство для немцев находится именно там. Вот пусть и добывает, что сможет. А мы ему поможем, чтобы потом, когда сломает хребет красным, кстати, и себе, чем-то там вкусненьким поделился и с нами, и побольше. После таких слов господина с квадратным лицом все присутствующие, даже худощавый господин, подняли свои фужеры, чтобы символическим глотком как бы закрепить достигнутое согласие. Хотя, наверное, особых противоречий меж ними, наверное, и не имелось. Просто, возможно, каждому хотелось большего, и тут получалось некоторое несовпадение интересов важных господ, но тут они, для достижения важного для всех результата, как бы и согласились действовать заодно. Само собой, потом, наверное, эти господа сами и их люди постараются детализировать и полностью согласовать все свои шаги, чтобы уже далее просто никаких накладок не возникало на их пути. Ну а пока ненадолго воцарилось молчание, обслуживающий персонал отсутствовал. Если кто из посторонних увидит эту сцену, то просто никто не осмелится нарушить покой важных господ, тем более, донесет кому-то об этом, ибо чревато. В общем, почти полная тишина зависла в окружающем пространстве. Можно даже сказать, что зловещее. Вот так в тиши всяких благословенных мест порой решаются и судьбы мира. И кто бы смог им в этом помешать? Глава 01. Большие тайны, и не совсем. Иван, вот встреча. Не ожидал. Я тоже, Алексей. Хоть в одной конторе служим, но так редко видимся, словно и не вместе. Да, есть такое дело. Хотя, я пока отдыхаю. После финской немного отпуск дали, по ранению. Зацепила под турку малость. Вот решили с женой слегка прогуляться по Москве, покупки сделать. Пока оставил ее здесь, в гостинице, а сам решил ненадолго навестить некоторых давних знакомых. Давно не виделись. Как ни удивительно, Алексей, я тоже с женой, и мне отпуск дали, но уже в связи с женитьбой. Жаль, что всего на несколько дней, и она у меня осталась здесь. Правда, и мне надо ненадолго заглянуть кое-куда перед очередной поездкой. Что же, поздравляю, Иван. Получается, мы все остановились в гостинице «Москва», если нет других планов, можно позже, вечерком, встретиться в ресторане и отметить это дело. А на ком, если не секрет, ты как-то говорил об одной медсестре, вроде Анечке Лебедевой, но извини, если я немного ошибся. Да, нет, Алексей, не ошибся, конечно, на ней. Пока время удобное выдалось, решили пожениться. Анечка осенью хочет здесь, в Москве, поступить учиться в мединститут, а мы, сам знаешь, на месте не сидим. Вот и хочется всегда возвращаться домой, конечно, к любимой, чтобы все было как у людей. Да, Иван, приятно, когда кто-то ждет дома. Ну, моя Анфиса уже немного привыкла к моим отлучкам. Уж давно мотаюсь с одного места в другое. Хотя, и ты тоже. В Белоруссии тебя ранило, а вот на финской, уже меня. И немного ведь оставалось до турку. Но наша минометная батарея попала под обстрел гаубичной батареи финнов. Вот и попал случайный снаряд в мой БТ-5. Встряхнуло сильно, и осколок получил. Жаль, что это не твой КВ-1 или даже КВ-1М. Да, под броней лучше. Удачные танки получились. Очень хорошая защита, и неплохо себя показали. Я вижу, Иван, тебе и героя дали. Хотя, ты же был в рейдовой группе старшины Стефановича и, как я слышал, после его ранения уже сам группой командовал и брал Хельсинки. Да, Алексей, пришлось. Комбриг Борзилов попросил, но я немного покомандовал, лишь под самый конец, перед капитуляцией белофиннов. А старшину, представляешь, тоже случайный снаряд ранил. Он из танка вышел и хотел проверить позицию группы, вот его и накрыло. А так, да, присвоили как участнику рейда и за успешное испытание нового оружия. Хотя, как я вижу, и у тебя орден боевого красного знамени, и в звании повысили. Да, Иван, младшим лейтенантом стал. Как вылечусь, пойду на курсы учиться. Так что, пока никуда ездить не буду. Это хорошо. А меня на Дальний Восток отправляют. На время, конечно. Туда тоже новая техника пошла. Вернусь не скоро. Да, похоже, что там опять тревожно стало. Японцы никак угомониться не могут. Врезать бы им, как финнам. Но, наверное, пока нельзя. Видишь же, что в Европе творится. Похоже, что скоро Франция падет. Только вот, как фашисты разделаются с французами, явно перекинут свои войска на нашу границу. На следующий год и у нас может начаться. Явно все идет к этому. Тут ты, Алексей, прав. Я тоже так думаю. Хотя и начальство в этом убеждено. Слышал, как сам товарищ Берия говорил, что никак нельзя расслабляться. Вроде, он даже примерные сроки называл, когда война может начаться. Или в конце мая, или уже июня. Как фашисты успеют подготовиться. Так что, как говорил старшина Стефанович, покой нам только снится. Ладно, еще время есть. Мне еще поправиться надо. И как раз курсы окончить успею. Ладно, Иван, побежал я. Вечером в ресторане встретимся. Жену я предупрежу, а то они любят долго готовиться. Пока, Алексей. Хорошо, что тебя встретил. Мы с Анечкой как раз хотели куда-нибудь сходить. Думали в Большой театр. Но я сам не особо любитель там посидеть, а в ресторане самый раз будет. Давно не расслаблялись, а в театр мы с ней завтра сходим. Если не возражаешь, Иван, то и мы с Анфисой составим вам компанию. А то все крутимся в Москве, и не побывали в Большом театре, как-то не то. Анфиса меня не поймет. Хорошо, Алексей, тогда до вечера. Лейтенант госбезопасности Иван Петров был рад, что встретил старого боевого товарища. Это просто так говорилось, но на самом деле, с младшим комвзводом, уже младшим лейтенантом Алексеем Васильевым они знакомы лишь пару лет, а близко сошлись они в сентябре прошлого, 1939 года, во время освободительного похода в Западную Белоруссию. Тогда полувзвод пешей разведки под командованием Алексея был придан взводу пушечных бронемашин Ба-10 Ивана, и им надо было освободить от польских войск местечко Каменец-Литовский, но выполнить эту боевую задачу группе не удалось. Под деревенькой Речица она вдруг наткнулась на место тяжелого боя. У небольшой рощицы немецкая усиленная рота была разгромлена поляками. И там Алексей нежданно сделал странные находки, и его Иван тут же отослал в распоряжение особого отдела их 29 легкотанковой бригады. Чуть позже его группе уже пришлось принять тяжелый бой с другой усиленной немецкой ротой, где он был тяжело ранен, и очень правильно сделал. Получается, именно эти странные находки резко изменили жизнь и службу боевых товарищей. Теперь они служили в сильно засекреченной группе «Альфа», относящейся, почему-то, Народному комиссариату общего машиностроения и подчинявшейся лично товарищу Берия Лаврентию Павловичу, лишь недавно являвшимся наркомом внутренних дел, а теперь ставшим наркомом этого комиссариата. Конечно, машины там производились, а больше оборудования для самых разных отраслей народного хозяйства, но немалую часть продукции этого наркомата составляли разное оружие и боеприпасы. И, конечно, многих тайн лейтенант Петров просто не знал, так ему и не следовало. Хватало и того, что ему было известно. Ивану, как танкисту, пока больше приходилось сталкиваться с танками и разными бронемашинами, больше модернизированными. Теперь в рабочей крестьянской Красной Армии старая боевая техника, больше танки, снималась с вооружения и переделывалась в разные боевые машины. Он и сам уже много раз принимал участие в проверках минных тралов и разных бронетранспортироверов. Вот в недавней зимней войне ему пришлось повоевать в составе рейдовой группы старшины Стефановича, белоруса откуда-то из-под Бреста-Литовского, оказавшегося, на удивление, весьма умелым командиром, и заодно и испытать новые приборы ночного видения, да, уже официально так называвшиеся, установленные на новых танках КВ-1. Испытания оказались успешными, так как приборы и на самом деле не раз помогли танкам группы вести успешные боевые действия и в ночное время. Хотя, белофиннам просто нечего было противопоставить даже полудюжине грозных КВ-1М, имевшим толстую броню и вооруженным 107 мм пушками. Так и старшина умело их применял. Иван многому научился у него. Группа, до этого отличившаяся при взятии Випури, уже Выборга, и на этот раз, разгромив по пути много белофинских подразделений, успешно дошла аж до Хельсинки и участвовала в штурме финской столицы, и тоже успешно. Иван заслуженно гордился званием Героя Советского Союза. И за бой под Речицей он был удостоен ордена боевого красного знамени. Конечно, тогда ему сильно повезло. Мог, как многие боевые товарищи, и погибнуть. И в госпитале Ивану повезло встретить хорошую девушку Аню, ставшую теперь его женой. Алексей, конечно, был сильно его старше и опытнее. Ему было 30 лет, и он, в отличие от недавнего выпускника военного училища, прослужил в РККА больше 10 лет. И младший лейтенант сейчас больше занимался испытанием самоходных минометов на базе разных боевых машин, даже танков. Со многих старых Т-26 и БТ-2 снимались башни, и на них устанавливали 82 мм минометы, а на БТ-5 уже 107 мм. Как знал Иван, эти танки и многие бронемашины, в том числе и хорошо знакомые ему БА-10, переделывались на зенитные самоходные установки с разным вооружением. Командование РККА с недавних пор решило, что танковые и механизированные части обязательно должны иметь сильную подвижную противовоздушную оборону. ИСМУ, ИСУ приняли участие в зимней войне и хорошо себя показали. Конечно, Алексею немного не повезло, но, хоть и ранили, тоже живой остался. Зато успешно испытал свои СМУ, и теперь, после учебы, и вполне обоснованно, явно пойдет на повышение. И Ивана повысили, сразу же после капитуляции гарнизона в Хельсинки назначили командиром учебной танковой роты. И теперь ему предстояло заниматься полноценным испытанием новых танков, и явно даже в новых условиях. Пусть у него звание осталось прежним, но лейтенант госбезопасности и так был равен армейскому капитану. Справится, и еще дальше пойдет. Одно жалко было, Иван только что женился, но ему тут же надо было, пусть и ненадолго, расстаться с женой. Хотя, кто знает, ведь его учебную роту, и даже вооруженную танками КВ-1М и другой модернизированной боевой техникой, направляли не просто на Дальний Восток, а в Китай, на усиление Народно-освободительной армии. И ведь однозначно придется воевать с японцами. Хотя, рота лишь частично была укомплектована советскими командирами и бойцами. Большую часть личного состава должны были составить китайцы, уже получившие необходимое обучение в учебных центрах на территории Советского Союза. Так и Ивану, как успешному боевому командиру, имевшему опыт зимней войны и дальних рейдов, лишь предстояло передать свой боевой опыт китайским командирам. То есть, он на время становился военным советником. Вся боевая техника и оружие роты позже передавались на АК. Как подозревал Иван, его назначение было напрямую связано с участием в дальнем рейде группы старшины Стефановича. Конечно, пока самого старшину в Китай не послать. Он был тяжело ранен и контужен, и сейчас находился на лечении. Вот после выздоровления, запросто. Похоже, недолго было и до того, как его могут привлечь к выполнению заданий, связанных с группой Альфа. Правда, в сам состав старшину точно не возьмут, так как он, как сам упоминал, и из Западной Белоруссии, и долгое время жил и работал в Варшаве, и даже немного служил и воевал в польской армии. Хотя, был просто мобилизован и защищал польскую столицу от фашистских войск, тем не менее, уже не подходил. Все-таки в группе занимались многими делами, про которые и никто чужой не должен был знать, и даже в разговорах меж своими упоминать было опасно. Так Иван многого и не знал. Хоть это Алексей нашел новое оружие, и лейтенант тоже держал его в руках, но их так и не привлекли к его разработке и испытаниям. Тем не менее, Иван уже видел готовые образцы и противотанкового гранатомета, и автоматического карабина, найденных ими, и слышал восторженные отзывы о них от своих сослуживцев. И ему пришлось несколько раз наблюдать за их испытаниями. Да, хорошее оружие получилось, но еще сырое, и его пока дорабатывали и готовили к массовому производству. Прямо сейчас в войска оно, конечно, не пойдет. Успеть бы до войны с фашистами. Вот там оно будет в самый раз. Хотя, времени еще достаточно. Но все равно сколько работы надо проделать, чтобы произвести нужное количество оружия. Тут и они сами, и гранаты, и патроны к ним, так и прочее снаряжение. Еще и личный состав обучить требуется. Не все красноармейцы могли ими пользоваться. Просто грамотности не хватало. Хоть и он, и Алексей давали подписки о неразглашении, но так уж ничего сверхсекретного в новом оружии не было. Им уже пришлось увидеть много чего такого. Так и начальник одного из отделов группы, майор госбезопасности Судоплатов, как-то раз при них нечаянно выразился, жаль, мол, что самого подлого перебежчика не удалось найти. Он сообщил им, что одному сотруднику секретного конструкторского бюро на Урале удалось похитить разработки этого бюро, и явно с целью передачи врагам Советского Союза на Западе. Но, похоже, что все-таки не немцам, так как он вступил с ними в бой, и как бы след этого сотрудника после этого напрочь потерялся. Майор подозревал, что тот просто погиб, так как местность плотно прочесывали и немцы, хотя, просто в поисках польского снайпера, подстрелившего их генерала Гудериана и нескольких старших офицеров, а потом и советские войска, но, кроме следов крови и польской винтовки, как бы никто никого не нашел. Похоже, не повезло перебежчику, если и ушел, то явно налегке. Иван уже видел и новые образцы той самой, найденной ими, маскировочной формы. Она уже массово шилась как для частей СНЗ НКВД и РК, так и специальных отрядов самой Альфы. Ведь разным командирам группы для защиты, так и поддержки, обязательно придавались бойцы этих отрядов. И лейтенанта именно они защищали во время зимней войны. Немного узнал Иван и о том, что было в той сумке, что они нашли. Сыпучий груз оказался просто зерном. Перебежчик явно прихватил его для приготовления еды. В папках могла храниться документация на новое оружие, и она, конечно, тоже имела немалую цену. Вот не совсем было понятно насчет книжки с цветной обложкой. Такие красочные книжки в стране еще не выпускались. Хотя, где-то могли и печататься. Так такую обложку можно было нарисовать и с руки. Умелые художники запросто могли найтись. Просто не всякий бы осмелился нарисовать такую картину. Сам товарищ Сталин, рисующий на фюзеляже истребителя звезды за сбитые вражеские самолеты, но ничего странного в рисунке не было, и даже антисоветского. Просто требовалось умение и смелость, а у неизвестного художника они явно имелись. Никто бы не привлек его за эту обложку. Может, товарищ Сталин еще мог ему и благодарность объявить, но он сам и так пользовался всенародной любовью и в особом почитании, и таком прославлении не нуждался. И Иван был рад, что перебежчику не удалось утащить на Запад новые образцы советского оружия. И они с Алексеем тоже этому поспособствовали и были награждены за это ценными подарками. Приличные отрезы хорошей ткани тоже дорого стоят. Ну, у Алексея и тогда жена и сын с дочкой имелись, чтобы пустить его в дело. А сам Иван просто отослал отрез своим родителям в Вологду, чтобы они пошили для его двух младших братьев и сестры нужные вещи. Им подарок, и самому приятно, что хоть как-то смог помочь своим родным. Так и они были рады и горды, что их сын и брат смог добиться многого и хорошо воевал, и остался жив. Вон, теперь даже звание Героя Советского Союза присвоили. Глава 02. И снова дома. Василь, тебя же опять на войну не заберут, финнов победили, а на севере пока не сильно воюют, может, даже на завод обратно вернут, ведь уже многих вернули, говорят, что людей на заводе сильно не хватает, приглашают работников откуда только можно, Василий слушал, вот впрямь, ласковое щебетание своей Олеси таял, по-настоящему таял, он понял, что сильно соскучился по своей милой женушке. После всех перенесенных ими испытаний тихий семейный уют на самом деле являлся раем. «Пока нет, Олеся, мне еще вылечиться надо». «Нет, ты не бойся, ничего страшного. Просто опять снаряд неподалеку взорвался, и в меня попали разные камушки. И все, ну, помнишь, и в лесу по голове стукнуло. Что делать, раз так получилось?» Конечно, Олеся обеспокоилась состоянием здоровья своего мужа. Как ни жаль, немного, лишь часа три, не хватило Василию дождаться капитуляции финнов в Хельсинки. Его ранило после полудня, а вечером 23 марта финская столица сдалась. Хотя, на самом деле, ничего страшного не было. Так, легкая контузия, а рана на левом плече уже давно зажила. Невысокая, слегка худощавая и стройная, конечно, в начале их удивительного знакомства, сейчас молодая женщина, раз должна была скоро родить, сильно поправилась. Олеся уже находилась на предпоследнем месяце беременности. Немного осталось, теперь ей на работу ходить не требовалось. Со вчерашнего понедельника, 13 мая, она вышла в декретный отпуск. Хотя и Василий пока долечивался, просто дома, он лишь неделю назад домой прибыл. Ему тоже после госпиталя дали месяц на лечение, до начала июня. Все-таки он, хоть и ничего не говорил Олесе и маме Ганке, еще не очень хорошо себя чувствовал. И, само собой, теперь прекраснее Эмилии своей жены для него никого на свете не существовало. Хотя она, если честно, еще совсем юна. Ей недавно, 22 апреля, исполнилось лишь 19 лет. А самому Василию скоро, 5 августа, как бы должно стукнуть даже 31 год. Да, без слов, большая разница. Но вот судьба так распорядилась. Но, вроде, хорошую половинку мужчина себе нашел. Хотя, настоящий день рождения у него тоже был в апреле, просто 10 числа. Но далее придется отмечать его, похоже, лишь у себя в памяти. Что делать, он теперь совсем другой человек. Вообще, характер у Олеси из-за беременности нисколько не испортился. Василий слышал, что в это время женщины становятся как бы нервными, резкими, злыми. А вот у него было не так, его женушка излучала нежнейшую улыбку. Она чуть ли не пылинки сдувала свернувшегося с войны мужа и радовалась от души. От этого мужчина таял еще сильнее. Он действительно был готов всегда носить свою милую на руках, если бы имелась такая возможность. А ее не было. Как вылечиться, ему предстояло вернуться в свою 91 тяжелую танковую бригаду прорыва. Пока, вроде, так и оставшуюся у Ленинграда. Хотя, говорили, что его батальон могли перекинуть сюда, под Горький. Ведь грозные танки КВ-1М выпускали как раз здесь, на славном Сормовском заводе. И сам Василий еще в январе этого года работал на танковом производстве испытателем произведенной техники. И Олеся трудилась до декретного отпуска, и мама Ганка до сих пор продолжала работать комплектовщицей в инструментальном цехе паровозного производства. И там они обе были на хорошем счету. Хоть и неприятно было, быстро освоились, да и природные трудолюбие и старательность сказались. А ведь за эти последние месяцы Олесе наверняка приходилось трудновато. Все же Василий отсутствовал дома 3 с лишним месяца. Она уже тогда была в положении, когда ее мужа в начале февраля нежданно забрали в армию. Весь февраль Василий проходил боевую подготовку на полигоне неподалеку от Горького. И почти сразу же, как бы и нежданно, 2 марта нагрянула война с Финляндией. Что делать, шел не менее грозный, чем прежние, 1940 год. И по радио постоянно передавали, и в газетах часто выдавали плохие новости, и одна тревожнее другой. Хоть мужчина в нескольких своих письмах так ни разу и не упомянул, что находится на войне, но женское сердце ведь не обманешь. Хоть особой цензуры на этот счет и не было. Просто другие, в том числе Игорь Ковчане, служившие и вместе с ним, много чего интересного о нем своим близким написали. Все видели, как умело Василий воевал. Запросто по сарафанному радио могло дойти. И, как оказалось, дошло. И уж ранение скрыть было невозможно. Жаль, конечно, но не повезло ему под самый конец. Ранили. Что же, пришлось полтора месяца лежать в окружном военном госпитале в Ленинграде, а теперь отпустили домой на долечивание. Чай, дома и стены помогают. А тут у него еще такие милые и любимые женщины. Как только, наверное, не переживали мама Ганка и особенно Олеся, за время отсутствия в доме их сына и мужа. Им ведь еще и до последнего времени на работу ходить приходилось. Но теперь Олеся уже второй день находилась в декретном отпуске и отлично себя чувствовала. Хорошо, что и мама Ганка безотлучно находилась с ней рядом. Точнее, и она ходила на работу, на пару с невесткой. Правда, уже успела, недельки две назад, перевестись со склада в отдел технического контроля, контролером некоторых деталей, хоть и не самых сложных, для паровозов. Точнее, это ее начальство перевело, за добросовестную работу и достаточную квалификацию. И вот сильно не хватало умелых работников. В общем, считай, что и повысили. К тому же, с начальством просто так не поспоришь, да и не надо было, раз доверили более ответственную работу. Если честно, других таких работниц и не нашлось. Что делать, пока сильно не хватало в СССР грамотных людей. Но мама Ганка, хоть и не так хорошо, грамотой, пусть больше и на польском языке, владела. А теперь она уверенно освоила и русский язык. С другой стороны, и откуда только у простой деревенской женщины, уже в возрасте, взялись нужные умения. Мама Ганка, никогда в жизни с такой техникой, как паровозы, не сталкивавшаяся, за короткое время успела освоиться в таком сложном производстве и заработать заслуженный авторитет. Она, конечно, сами паровозы целиком не проверяла, но вот что касалось некоторых деталей для них, то, видать, справлялась неплохо, раз находилась на хорошем счету, чем заслуженно и гордилась. И Василий был сильно рад за свою маму и тоже горд. Так и есть, она и есть его здешняя мама, и самая настоящая и любимая. Лучше и не бывает. И мама Ганка явно полюбила Василия, хоть как, уже своего сына, и он отвечал ей самой настоящей сыновей любовью и готов был любить и почитать всю жизнь. Мам не выбирают, они даются свыше. Ну, вылечишься. До июня времени еще полно. Тем более, сейчас весна, погода хорошая. Тут и Федор Иванович нам все время свежей рыбки подкидывает. Он тоже был ранен, но легко, и после госпиталя его уже вернули на завод. Да, оказалось, что мастер-танкостроитель, Федор Иванович Путятин, ремонтировавший на Карельском перешейке танки роты Василия, приглядывал за его семьей, помогал, чем сможет. Хоть он напрямую в боях и не участвовал, но танки бригады поддерживал на должном уровне. Хотя оказалось, что ремонтники тоже как-то пленили взвод финнов, и мастер заслужил орден Красной Звезды. Ничего, Олеся, я тоже, как получше станет, на рыбалку схожу, а потом мы разные рыбки и пожарим, и посушим, и покоптим, чтобы надолго хватило, и для себя будет, и для гостей. А я, Василь, рыбу люблю, тут ее в Волге, похоже, много. Особенно мне понравилась чихонь, она и жирная, и вкусная. Ну, чихонь, конечно, вещь. Пока Волга текла свободно и не была загрязнена, и браконьеры не выгребали рыбу без жалости, то и простые люди могли ее наложить для себя в достатке. Да, теперь у женщин Василия дома был настоящий праздник, ведь их любимый мужчина вернулся с войны, хоть и израненным, но живым. Да еще как отличился, стал красным командиром могучей рабочей крестьянской Красной Армии, пусть пока лишь младшим лейтенантом. Все же для более высоких званий военное образование требовалось, и был удостоен самого настоящего звания Героя Советского Союза. Конечно, за взятие Выборга. Хотя он стал и кавалером пары орденов Красной Звезды, уже за прорыв линии Маннергейма и штурм самого Хельсинки. Еще имел и несколько письменных благодарностей от командования. Все-таки отличился. А так, мама Ганка с Олесей без рассказа самого Василия знали, что он не просто где-то там, в тылах, как сам сообщал в письмах, ошивался, а был танкистом, и воевал достойно, хотя, не только Сормовский завод, даже весь город и так знал, что их товарищи, те же работники горьковских предприятий и организаций, особенно с Сормовского завода, призванные в начале февраля в армию, в большинстве своем попали именно на финскую войну и там неплохо проявили себя. Конечно, имелись и погибшие, война есть война, хотя, не так и много, все же большинство осталось в живых и вернулось домой. Главное, горьковчане, многие совсем не военные люди, или служившие в армии достаточно давно, но, чего никак не отнять, технически подкованные, соответственно отправленные в основном в танковые войска и ремонтные службы, воевали наравне с кадровыми военными, а то порой и лучше. Так и получилось, что вчерашние работники горьковских предприятий и организаций за свои боевые заслуги в финской войне были награждены орденами и медалями страны Советов, а то и отмечены неоднократно. Имелись такие храбрецы, а часть даже была удостоена самых высших наград. Одними из таких заслуженно стали, как-то вот так быстро дослужившиеся до младшего лейтенанта и старшины, командиров танковой роты и взвода, что не есть работники-танкостроители Сормовского завода Стефанович Василий Михайлович и Воротилин Анатолий Николаевич. Правда, оба уже бывшие, ныне командование оставило их служить в РККА. Хорошие танкисты сейчас были нужны как воздух, ведь совсем скоро Великая Отечественная война может начаться. Обоим им были присвоены, в числе и некоторых других их боевых товарищей, ни много, ни мало, высокие звания героев Советского Союза. Что не говорить, воевали они храбро и умело. Есть что вспомнить и чем гордиться. Рейдовая группа старшины Василия Стефановича, усиленная нужными подкреплениями, с боями прошла от линии Маннергейма до самого Хельсинки, и все время в отрыве от основных сил. Именно она, где и состоял танковый взвод младшего комвзвода Толика Воротилина, первой прорвалась, в самый что ни есть, в финский Випури, а ныне уже Выборг. А танк младшего комвзвода вообще ворвался в город первым. Такое не забывается. Об этом уже было написано и в советских газетах, и передано по радио на всю страну. Ведь оба, помимо других боевых результатов, имели на своем счету самое большое количество уничтоженных финских танков, чуть ли не по десятку. Неважно, что это были лишь английские легкие Виктерсы с тонкой броней и 37 мм пушченками. В умелых руках и они являлись бы грозным оружием. Но финским танкистам тут не повезло. Они нарвались на более умелых бойцов и грозные КВ-1М, произведенные работниками Сормовского завода в Горьком. Наверное, на данный момент, самых лучших танков в мире. А после взятия Выборга состоялся, чего уж лукавить, и легендарный боевой рейд их рейдовой группы, кстати, в очередной раз сильно пополненный, прямо на Хельсинки, даже в обход финской столицы и прорыв туда. И, ничего, пробились ведь, проложили путь другим частям Красной Армии и заставили гарнизон города капитулировать. Жаль, сам Василий на случайный снаряд нарвался. Ну, ничего, обошлось. Врачи постарались и заштопали все как надо. Да и голова у младшего лейтенанта нежданно присвоили, в виде исключения, в конце апреля, уже в госпитале, оказалось, в прямом смысле слова, дубовая особо не пострадала. Правда, временами она немного побаливала. Что делать? Последствия сильной контузии. Тут уже просто покой требовался. И левая нога, сильно побитая камнями, поправилась не полностью. Приходилось пока не сильно шустро ковылять с палочкой. Ничего, тоже терпимо и пройдет. Да, что ни говори, боевое у Василия получилось попаданство. Как попал, так с первых минут попадания пришлось воевать, да еще с фашистами. Два ранения от них получил, и третий уже от финнов. А ведь впереди его могли ожидать и более трудные времена. Конечно, попаданец не собирался откосить от войны, будет воевать наравне со всеми, как сможет. Если суждено будет ему погибнуть, что же, значит, такова выпала судьба. Пусть только Олеся родит, неважно, хоть сына или дочь, будет кому вспоминать об отце. Как говорится, война войной и служба службой, но Василий был рад, что хоть на время побудет дома. Так-то, часть горьковчан, ввиду мирного времени, особенно старшего возраста, демобилизовали. Командование обоснованно посчитало, раз победы и войны нет, то умелые работники-танкостроители нужнее именно на производстве. Но вот кто помоложе и отличился, так и остались служить. Хотя война, похоже, никуда от бывших танкостроителей уйти не собиралась. Она, проклятая, все длилась и, наоборот, только пуще прежнего разрасталась. Вот и сегодняшняя правда от 14 мая 1940 года была во многом посвящена войне Германии на Западе против Франции, Англии и стран Бенилюкса. И ничего радостного. Уже неделю шло немецкое наступление в Нидерландах и Бельгии. Люксембург капитулировал и был захвачен в самом начале, еще 6 мая. Англо-французско-бельгийские войска изо всех сил сопротивлялись и, тем не менее, постепенно отходили. Фронт в 1500 километров постоянно двигался на запад. Вроде, шли ожесточенные бои на линии Мажино. И кратко сообщалось о вчерашней бомбардировке Роттердама и полном занятии города германскими войсками. Все, в общем, Голландия, похоже, пала, осталось только дождаться ее капитуляции. Все это навевало Василию нехорошие мысли. История от чего-то практически полностью повторялась и никак не желала ложиться в новое русло. И происходило примерно то же самое, как и в его, то ли прошлой, то ли другой, жизни. Правда, за некоторыми исключениями. К примеру, пусть и немного, но изменились даты. Фашисты перешли в наступление на Западном фронте на несколько дней раньше и пока добились почти прежних успехов. И попаданец был уверен, что советское командование наверняка предупреждало англичан и французов о предстоящем немецком наступлении, но те или не справились, или даже не попытались организовать достойное сопротивление, хотя от них можно было всего ожидать, ведь все надеялись и прилагали все свои силы, чтобы столкнуть Советский Союз и фашистскую Германию. Думали создать видимость, что воюют, своей подлой странной войной. Хотя, сволочам так и надо. Глава 03. Вот так вот и бывает. Василий нисколько не жалел французов. Они всегда являлись врагами России, что империи, что нынешней советской. Только чудом не дошло до того, что англичане с французами не разбомбили Баку, и их войска не вцепились на севере Скандинавии с советскими. Просто немцы помешали, решили вмешаться и захватить Данию и Норвегию, а потом они решили превратить странную войну и в настоящую. Тут уже Англии и Франции не до войны с Советским Союзом стало. Вот и получилось, что пока, хоть и с небольшими отличиями, повторились прежние события. Эх, жаль, конечно, но ничего не поделаешь. Наверное, инерция у истории такая большая. Да, на этот раз проклятая зимняя война была выиграна уже за 3 недели ожесточенных боев. После капитуляции гарнизона в Хельсинки все как-то сразу и резко надломилось. Хотя, еще неделю финны сдавались, а в апреле все как-то постепенно успокоилось. И теперь в Финляндии, хоть и возомнившей о себе слишком многого, война закончилась. И там, на удивление, было спокойно. Может, кто-то и ожидал партизанской войны, но ее пока не было. И мир был заключен не с прежним буржуазным, а то и фашистским правительством, с совершенно другим, социалистическим. Важные лица с первого сначала сбежали в шведскую столицу Стокгольм, а потом, вот ведь как всегда, благополучно перебрались в Туманный Альбион, в его столицу Лондон. Хотя, все враги там собирались, все туда бежали. И не только сейчас, а чуть ли не во все века, и раньше, и позже. Вроде, и сам маршал Маннергейм, от греха подальше, бросил все и укатил туда же. Вслед за собственными правителями из Швеции в Англию дружно и торопливо потянулись и многочисленные беженцы из Суами, в том числе и кое-какие вояки, да в немалом числе. И не только те, что успели сбежать. Оказалось, советское правительство позволило многим сдавшимся финнам, да и прочим добровольцам покинуть Финляндию. И поговаривали, что часть финнов и кое-кто из примкнувших к ним иностранцев поддались уже к фашистам. Тем более, они же рядом, всего лишь в Норвегии. И теперь в Хельсинки и почти на всей территории Финляндии, исключая глухие места, уже хозяйничала, пока и осторожно, команда товарища Отто Куусинена. Финские коммунисты потихонечку налаживали мирную жизнь в своей родной стране. Была объявлена Финская Демократическая Республика. Вот с нею, несмотря на вой, то ли волчий, то ли шакалий, но не ослабевающий и подленький, ага, мировой демократической общественности, прямо на 1 мая и был заключен мирный договор. Как в интернационале, кем был никем, тот станет всем, вот и финские коммунисты стали властью. Но мир миром, а Выборг и прилегающие территории, также и Приладожье, как и район Питсама, от греха подальше, все-таки Советский Союз забрал себе. Помимо довоенных предложений об обмене территориями, были подняты старые документы, еще с царских времен. И на весь мир были явлены вполне обоснованные объяснения о давней принадлежности этих земель Российской империи. А нечего было всяким и слишком добрым царям казенные земли разбазаривать. Так ведь на всех не напасешься. Вроде, был аннулирован и Тартусский мирный договор. Что же, и большевики могут ошибаться. Тем более, не грех, при возможности, исправить ранее допущенные ошибки. Да и обстановка тогда не позволяла. А сейчас в самый раз, что с боем взято, то свято. Может, у нового финского правительства и остался какой-то горьковатый осадок, но и Советскому Союзу подстраховаться надо было. Мало ли как повернется в будущем, но и новой Финляндии все же были выделены некоторые территории в районе Ребола и Парасозера, так сказать, в выполнении предвоенных обещаний. Хотя, может, и не следовало, жаль, но так решил товарищ Сталин. Как рассказали Василию боевые товарищи, навещавшие его в госпитале, на присоединенных к Советскому Союзу территориях финнам было предоставлено полное право выбрать себе место жительства, где им захочется. Хочешь, оставайся в Советской России или переселяйся в Новую Финляндию, а можешь даже эмигрировать за бугор, хотя бы в ту же Швецию. А если пожелаешь, так сможешь отправиться хоть в Лондон, а то и за океан, к примеру, в далекую Латинскую Америку. Там разных стран, вообще-то, хватает и помимо североамериканских Соединенных Штатов, и все они однозначно были готовы принимать иммигрантов, тем более, белых из Европы. Правда, как там обстояли дела в Финляндии, Василию, в принципе, было неинтересно. Но, вроде, довольно большая часть финнов, как будто, все же осталась в Советском Союзе. Хотя, часть советские власти как бы переселили, и довольно далеко от границ, явно помнили, что могло произойти впереди. В общем, кое-что, пусть и не так много, попаданцу все-таки удалось добиться. Все же и он немало постарался для достижения победы над коварными и злыми финнами, правители которых вдруг ни с того, ни сего возмечтали о Великой Финляндии. И вот им облом, и сколько советских воинов уцелело. Потом, Ркка стала немного другой. Может, это скажется и в будущем, а пока надо было отдыхать, заслуженно, и стоило радоваться жизни. Все-таки Василий дома, у своих милых и любимых женщин. Правда, и вернулся он сейчас не в тот барак, откуда уходил на войну. Теперь танкисту предстояло обживать часть длинного одноэтажного деревянного дома на 4 семьи, где им было отведено 2 комнаты с одного края. Уже намного лучше, чем даже в доме мамы Ганки, оставшемся далеко в глухих лесах Западной Белоруссии. Конечно, не хоромы, но жить можно. Со стороны улицы имелись даже грядки, пока пустые, а во дворе виднелись и кое-какие хозяйственные постройки. Но это у других жильцов, а в семье Василия всем этим заниматься пока было некому. Разве что грядки вскопать и посадить лучок с картошкой. Тем более, и весна наступила. И ведь привычное занятие. Он всегда так жил. Вот ведь как нежданно бывает на белом свете, Василий Михайлович Стефанович, в прямом смысле слова, человек не от всего мира, обрел здесь свое настоящее место. Да еще как, хотя, честно говоря, у себя дома, то есть в другом мире, то ли в будущем, то ли в параллельном пространстве, попаданец имел простую русскую фамилию Степанов, а вот имя и отчество не отличались. Как говорится, жил да поживал где-то там, и в не таком уж большом поволжском городе Чебоксары, один человек, хлеб жевал да добро наживал. Нет, последнее у него не очень получилось, и хлеба было маловато, да и добро никак не наживалось. Может, и его вина, может, и не те времена настали, но, главное, видать, человек не смог приспособиться к новым временам, довольно жестоким и алчным. Василий там, в свои 30 с хвостиком лет, успел благополучно дослужиться до капитана и даже поучаствовать в парочке вполне смертоносных войн. К примеру, ему немало пришлось пострелять из своей самоходной 152 ММ-2 с 3 акации в 5-дневной войне с грызунами, то есть, что не есть грузинами. У микрорайона Шанхай в небольшом южно-осетинском городке Цхинвал его машина чуть не попала под ответный удар, но обошлось. В общем, молодой, совсем еще зеленый лейтенант-артиллерист впервые побывал в настоящих боях. Кто же знал, что не в первый раз. Получив капитана, мужчина понял, что подустал и решил податься на вольные хлеба. Все же не особо нравилось ему в армии. Но, видать, опять не сложилось. Чуть позже, уже в отставке, бывший военный поехал добровольцем на Донбасс. Не выдержало сердце недавнего капитана-артиллериста, командира батареи тех же акаций, глядя на то, как всякая бандера творит свои черные дела в еще недавно советских землях. Стал он там по-настоящему крутым спецназовцем, по совместительству и корректировщиком артиллерийского огня. Война получилась не совсем привычной и ожесточенной, хотя, войны они всегда непривычные. В общем, немного повоевал. Честно говоря, мужчина, конечно, являлся неплохим и нужным специалистом, но вот стать нужным стране человеком не смог. Таких, можно сказать, и ненужных людей, как он, восставшийся в прошлом Российской Федерации, точно хватало. Волчьи законы непонятно какого капитализма, точнее, продажного олигархиата и открытого криминалитета, сросшегося в полностью компрадорский режим, выкидывали, как говорится, за борт и опускали на дно любого, и вызывали протесты поиск лучшей доли, да попытки людей как-то изменить существующее положение, даже отправкой на войну. Кроме того, помимо естественной солидарности, немаловажное значение имело подспудное желание каким-то образом возродить могущество своей родины, может быть, проявлялось даже не совсем модное имперское мышление и желание, как его там, реванша. Да, ему было сильно обидно за поруганный Советский Союз. Да, Василий там, у себя дома, где родился и вырос, не сумел добиться особых успехов. Он и сына не родил, так как даже и не женился, и дерево не посадил, так как у него и дома, и земли под него просто не было. Хотя и земля стала частной собственностью, и его приходилось покупать у тех же воров и спекулянтов.